Царица Лиля. Параджанова можно было не видеть, но о нем невозможно было не слышать, не знать, что с ним. Мы знали. Вести летели из Киева наподобие почтовых голубей. Но редкая птица долетала до середины Днепра с добрым сообщением на лапке. Говорили, что после предков вокруг него образовалась пустота, безмолвие и бездействие. Говорили, что он метался, как мышь под стеклянным колпаком, когда оттуда высасывают воздух для пользы дела, а мышь царапает стекло с яростью тигра. Параджанову несло навстречу беде, а еще говорили, что он сам подгребал ей навстречу, втягиваясь в опасные игры, играя рискованные роли, заигрываясь как трагический паяц, и вдруг сдирал маску. Арест был неизбежен, и, как всегда, при неизбежности внезапен. Судьба выдергивала из колоды карты одну хуже другой, казенный дом, дальняя дорога, пиковый туз. Говорили, как его отправили в бытовые лагеря, в песчаные карьеры. У политических, по крайней мере, было интеллигентное общество. Параджанов попадал к отпетым уголовникам. Говорили, что он болен, что погибает, потому что этот песчаный карьер хуже вышки, его швырнуло на самое дно ада. Вытаскивали его со дна две властительницы двух эпох — Лиля Брик и Белла Ахмадулина. Эпоха Беллы была вокруг и рядом. Эпоха Лили удалилась в сторону памятника Маяковского, растворяясь в хрестоматийной перспективе. Я сейчас не пишу о других, о великих кинематографистах мира с их протестами, обо всех, кто старался его спасти. Я о Лиле и немного о Белле, потому что их имена нарицательные, как имя Елены из провинциального города Троя. Они вообще часто являются издалека, из Одессы, из Пскова, приходят в столицу за своим законным венцом. Лиля была коронована поэтом. Подобно Марии Стюарт, оказывалась в опасной опале, но, в отличие от Марии, была везуча и сумела прожить без малого столетия. Когда она умерла, мы с друзьями поехали в Переделкино прощаться. Ее вынесли на маленькую веранду, там были цветы и люди. Я вышла встретить погребальный автобус. Он пятился, приближаясь к дому, медленно и тяжело одолевая дачную дорожку. Задние двери раскрылись, готовясь принять гроб, и оттуда, из гробового входа, вышел вдруг Параджанов. С того света из катафалка, из лагерной могилы появился он, как Орфей. Из вечности, пахнущей хвойным тленом, бензином и смертью, равнодушный, как природа, сверкнуло его мавританское лицо в бороде колдуна, в сединах пророка. Он спрыгнул на землю легко, как мохнатая кошка, и легче кошки взбежал на веранду, где лежала прекрасная Лиля. Она высохла, став мумией царицы и собственной тенью, но лицо ее было нежным и очень красивым, ее одежда была дивная и проста, на груди лежала косичка, перекинутая через плечо, и тугие розы со слезами росы на траурных листьях. Сколько было цветов вокруг, а таких не было. Таких не бывает, они растут лишь в соловьином саду, куда вхожи только рыцари, поэты да багдадские воры. По углам тихо плакали красавицы скамеи у щитовидки, белоснежные маркизы, сверстницы Лили. Она была им приятельницей и соперницей в том дальнем прошлом, отлетающем назад со скоростью света, где царила она, рыжая как осень, воспетая трубным могучим глазом трубадура, за что в истории ей отводилось почетное, хоть и скандальное место. Тихо стояли родственники, тише всех горевал муж. А он, Параджанов, тут был главным церемонмейстером, факельщиком, плакальщицей и хороном. Рукой великого маэстро он правил траурный бал. Это он навел чудесный грим на каменеющие крупные ее веки. Это он обрядил ее в гуцульскую рубаху со скорбной вышивкой у горловины. Он принес соловьиные розы и привел катафалк. Все это он перечислял у ее гроба, отчитываясь перед нею в деяниях, которыми почтенна была ее женственность и ее красота, властная и капризно требующая служения. Он обеспечил служение, реестр дел был полон и совершенен. Последние часы ее долгого пребывания на земле он обставил так, чтобы душа, витавшая над художественно оформленной мумией, могла оценить каждый жест маэстро и каждый штрих в этой картине. Он говорил, речь его была достойна и богата, но и благородно сдержана. Так мог бы говорить тамада за столом, покрытым черной скатертью с белыми свечами. Он говорил о том, как она отняла его у смерти, вульгарной каторжанки, о том, как вызволила его из песчаных карьеров. Он и потом в Тбилиси говорил, что спасли его Лиля и Католикос. И к тому же прибавлял имя Беллы, но рядом с Лилей ее не вспоминал, чтобы не тревожить ревнивую тень имени другой прекрасной женщины. Ибо Лиля бывает только одна. Она это знала, Она знает это и сейчас. Говорили и даже писали, что, вернувшись с каторги, он к ней не пришел. Нужно ли вспоминать об этом? Его портрет, как портрет кисти Рембрандта, писан глубокой тьмой, равно как и пронзительным свечением. Рембрандту было писать не старух, зажившихся на свете дольше века, а гениальных художников. Параджанова окружали не только красивые вещи, но и красивые женщины. В Тбилиси красавица Ирина мыла шаткие полы его старого дома, истоптанные табунами гостей. «Ты посмотри, какой пол!» — укорял он. «Диссертация!» — объясняла она свое долгое отвлечение от главного дела. Диссертация Ирины его не интересовала. У него в доме водились старинные куклы-дамы, тоже красавицы. Он наряжал их в леонский бархат, в ажурные шляпы, в тропические перья и севильские мантильи. Они всюду сидели, бледные, зоркие, фарфоровые идолы. Принимали жертвы от хозяина, с неистовым азартом отправлявшего культ, родевшего, как жрец у алтаря, черепаховые пудреницы величиной с орех и хрустальный башмак. Говорят, в редикюле одной куклы хранилось любовное письмо, писанное рукой Параджанова. Иногда он их дарил.